Итак, я вознамерился сделать из себя человека, довольного жизнью. Я ухитрился даже отделаться от мысли о болезни Альцгеймера. У меня наступил период, когда после всех случившихся бед я просто-напросто не мог больше переживать. И довольно долгое время, почти целый месяц, мы с Эллой, как мне казалось, жили нормальной жизнью. Я читал, переписывал некоторые дипломы, немного рисовал, а Элла делала аппликации. Мы гуляли с Друсиллой по осеннему парку. По-моему, мы ничем не отличались от обычной пары среднего возраста, разве что собака у нас была не такая симпатичная, как у большинства других. Да и Элла красавицей не была. После ветрянки на лице у нее остались оспины, и, скажем прямо, любой нашел бы ее довольно толстой. Я почувствовал потребность поговорить с ней об этом, и, если она сама этого не понимает, подчеркнуть важность моциона для женщины ее возраста. Она только улыбнулась с загадочным выражением лица и почти с удовольствием, которое показалось мне неуместным, сообщила: «Знаешь, Рагнар, во время климакса женщины обычно толстеют». Глава 56. Разумеется, после многих недель мнимой гармонии у нас разгорелся большой скандал. Она снова обвинила меня в том, что я не люблю ее, что я замкнутый и холодный. И это как раз тот момент, когда мне казалось, что у нас относительно все хорошо. Однако, по ее мнению, дела обстояли иначе, потому что я никогда не проявлял страсти. Она любила меня. «Ну почему?» — кричала она. Ей казалось, что я интересный мужчина, особенный и даже красивый, она так и сказала. «Но почему я настолько бесчувственный, настолько бездушный по отношению к ней? Ведь теперь нам надо держаться вместе больше, чем когда бы то ни было. Теперь по-настоящему речь идет о любви». Я не понял, что она имеет в виду. Тогда она закричала, что ждет ребенка. К несчастью, я не сдержал хохота, поскольку был уверен, что либо она шутит, либо у нее ложная беременность, как бывает у старых собак. Ведь ей уже 43 года. Но она продолжала утверждать, что это чистая правда. Она сдавала анализ. И сейчас она на 13-й неделе беременности, почти на 14-й. Об этом она узнала еще в августе. Я рассвирепел от того, что она ничего мне не рассказала. А она лишь повторяла в ответ: «Я не собираюсь делать аборт. У меня в жизни ничего нет. Я хочу ребенка». Но если она считает, что у нас недостаточно средств на покупку австралийского келпи, то откуда они у нас возьмутся на содержание ребенка, — поинтересовался я. «Я найду», — ответила она. Преисполнившись нечеловеческого спокойствия, которого я за собой никогда не подозревал, я сказал, что мне надо подумать. Отправился в парк Хага и провел в раздумьях не один час. Моей первой инстинктивной реакцией было уговорить ее избавиться от ребенка, каков бы ни был срок беременности, сделать аборт или отдать его на усыновление. «Нам не нужен ребенок, я ненавижу его, я хочу убить его, избавиться от него». Затем я развернулся на 180 градусов и стал сентиментальным. «А что, если ребенок изменит нашу жизнь, поможет проявиться нашим лучшим качествам и превратит нас, меня, в настоящих людей?» Я часто думал об этом, когда не мучился приступами мизантропии и наблюдал за семейными пикниками на зеленых лужайках. Однажды, когда мы были в Сан-Джиминьяно, я увидел дорожного рабочего, в высшей степени брутального парня, который весь просиял, просто-таки засветился в порыве отцовской любви, когда к нему подбежал его маленький сын и протянул пакет с завтраком. И, глядя, как эти двое улыбаются друг другу, я так сильно растрогался, что готов был заплакать.